О первых противниках церковных преобразований. Повесть о страдавших в России за древлецерковное благочестное предание. В лето 7160 году разница в летоисчислении от сотворения мира и от Рождества Христова 5508 лет, то есть 7160-й — это 1652-й. Июня в день, по попущению Божию, вскрался на престол патриаршеский бывший поп Никита Минич в Черницах Никон, оболстя святую душу протопопа духовного царева Стефана, являясь ему яко ангел, а внутрь сии дьявол. Протопоп же увеща царя и царицу да поставят Никона на Иосифово место. И я, окаянный о благочестивом патриархе к челобитной, приписал свою руку, а на врага вы просили и беду на свою шею. Тогда и я при духовнике в тех же палатах шатался, яко в бездне мнозе. Много о том потонку беседовать. Иди нарищи. За что мучат мя, тогда и днесь больше до исхода души. Егда же бысть патриархом злый вожь и начат казнить и правоверие, повелевая и трима персты креститеся, и в пост великий в церкви в пояс творите метание. Мы же с отцы и братию, не умолчав, почали обличать еретика предтечу Антихристова. Он же нас муча много и разослал в ссылки всех. И рассеяны быша, яко от скорби, бывшая при Стефане апостоле. И рассеянный быша. Здесь цитируется Деяния апостолов, глава 11, стих 19. Апостол Стефан, побитый камнями за проповедь христианства, Деяния, глава 7, стал первым христианским мучеником. Тако, отец и братью мою, епископа Павла Коломенского, муча и в новгородских пределях огнем сожег, Даниила Костромского протопопа, муча много и в Астрахани в земляной тюрьме заморил, так уже стри, как и мне, в церкви посреди народа Муромского протопопа Логина, остригший муча в Муром сослал, тут и скончался в мор. Гавриилу, священнику в Нижне, приказал голову отсечь. Михаила, священника, без вести погубил. За Тверскими служил в монастыре Богородичне. Перевел к тюрьме, да не стало вдруг. Двух священников, Вологжан, безвестно же и сих дел, со мною 60 человек у всеночного взял, мучая и бив, и проклиная, в тюрьме держал, мали в живых обретошися. А меня в Даурскую землю сослал, от Москвы чаю тысяч будет с 20 за Сибирь, и волоча впредь и взад 12 лет, паки к Москве вытащили, яко непогребенного мертвеца. Зело там уподшивали палками по бокам и кнутом по спине 72 удара. А о прочих муках потонку николи говорить. Всяко на хребте моем делаша грешница. И когда же выехал на Русь, на старые чепи и беды попал. Видите, видите, яко аз есть мнак Аввакум протопоп, в землю посажен. Жена моя, протопопица Настасья, с детьми в земли же сидит. И старец Соловецкие пустыни Епифаний наг в земли же сидит. Два языка у него Никонияна вырезали за исповедание веры, да и руку отсекли, а ипаки ему третий язык Бог дал. и Лазарь поп, наг же, сидит в земле, казнен, говорит так же. И диакон Феодор, и Киприян ногой с нами же мучатся, в тюрьме за православие же пытан в прошлом году. Юродивый Киприян в это время тоже находился в заключении в Пустозерске, казнен в 1675 году. Смотри летопись. А Соловецкий монастырь в осаде 7 лет от Никоньян сидит. На мизени из дома моего 2 человек удавили Никоньяна еретики на виселице. На Москве старца Авраамия, духовного сына моего, Исаию Салтыкова в костре сожгли. Старца Иону Казанца в Колском рассекли на 5. На Колмогорах Ивана Юродивого сожги. В Боровске плекта священника и с ним 14 человек сожги. В Нижнем человека сожги. В Казани 30 человек. В Киеве стрелца Илариона сожги. А по Волге той, живущих в оградях и в селях, и в деревенках, 1000 тысячами положено под меч нехотящих принять печать Антихристовой. А иные ревнители закона, суть уразумевшая лесть отступления, да не погибнут зле духом своим, собирающиеся во двори с женами и детьми и сожигахуся огнем своей волею. Блажен извол сей о Господи. Эта фраза имеет чрезвычайное значение. Ею Аввакум дает одобрение практике самосожжений, возникающей среди сторонников старого обряда. Как раз в середине 70-х годов вопрос о праве на самосожжение стоял особенно остро и не считался окончательно решенным. Авторитет Аввакума сыграл в развитии самосожжений существенную роль. Христианская церковь категорически запрещает самоубийство. Однако в условиях раскола, преследований, на фоне представления о наступающей гибели мира, стали возникать идеи о невозможности сохранить благочестие на земле. Различие между мученичеством добровольным и вынужденным стиралось из-за сознания неизбежности мученичества для всех, кто хочет спасти душу. Самосожжения могли носить характер предупредительной меры — сжечься самим, чтобы не подвергнуться пыткам и казни и избежать опасности быть отторгнутыми как-либо от истинной веры. Внутри старообрядчества были серьезные противники самосожжения. Важнейший из них — игумен Досифей и ученик его Ефросин, автор трактата «Отразительное писание о новоизобретательном пути самоубийственных смертей», 1691 год. Трактат — замечательное произведение, очень близкое по стилю пустозерской школе. В нем дана история начальной проповеди самосожжения и, среди прочего, справедливые нарекания в адрес Аввакума. Смотри Смирнов, глава 2. Аввакум одобряет самосожжение и в других своих произведениях, смотри послание Симеону. Проповедь самосожжения — важнейшее противоречие в мировоззрении Аввакума. Он вообще не считал мир окончательно погибшим и царство Антихристова вполне наступившим. Обычно он занимался устроением жизни своей паствы, а не разрушением ее. Мы же, оставшие, еще дышащие, о всех сих поминания творим жертвою со слезами, из глубины воздыхания неизглаголанными, воспеваем радующийся Христа славящий, упокой, Господи, душа раб своих, всех пострадавших от Никоньян на всяком месте, и учини их, иде же пресещает свет лица Твоего, в селях со святыми избранными Твоими, яко благ и человеколюбец. Рабом Божиим побиенным вечная память, Триш. Слова заупокойных молитв. Почивайте, миленки, до общего воскресения, и о нас молитесь, даже и мы. Ту же чашу испием о Господе, которую вы испили и уснули вечным сном. Пряно вино, хорошо умели ни конья не уподшивать. Да не тужите о здешнем, том окаянном житии, но веселитесь и радуйтесь праведнее о Господе, понеже прийдоша от злаго во благое и от темного в житие светлое. Мы же еще в море плаваем пучиною и не видим своего пристанища. Не вемы бо, доколе живот наш протянется, умилосердит лися владыка, и даст ли нам та же чаша пить, и я же сам пил, и вас, рабов своих, напоил, но вемы, яко милостив Господь, желает всех нашего спасения. Ибо не знаем, как долго жизнь наша протянется, умилосердится ли владыка и даст ли нам испить из той же чаши, из которой сам пил и вас, рабов своих, напоил, но знаем, что милостив Господь желает общего нашего спасения. Разумею по Писанию, яко же богослову показано апокалипсис. Егда отверзе Агнец пятую печать. Видих под алтарем душа избиенных за слово Божие и за свидетельство ежеимееху. И возопиша глазом великим глаголюще, доколе, владыка святый и истинный, не судиши и не мстиши крови нашей от живущих на земли. И даны быша кому ждо их ризы белы, и речено бы с тим, да почают еще время мало, донде же скончаются и клеврети их, и братья их, хотящие избиени быть, яко же идти. Понимаю по описанию, как было богослову показано по апокалипсису, и когда снял Агнец пятую печать, я увидел под жертвенником душу убитых за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них ризы белые, и сказано было им, чтобы они успокоились еще на малое время, покуда скончаются и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они. Апокалипсис, глава 6, стихи 9-10. В апокалипсисе не хотящие, а имущие избиение быти. Видите, страдающие за слово и за свидетельство старопечатных книг. А то ожидает и нас. Господь избиенных утешает ризами белыми, а нам дает время к исправлению. Подщимся, Господа ради, подщимся и не леностью подвигнемся, но потецем ныне, яко время есть. Душе моя, восстань, что спиши! Конец приближается, и хочешь и молвите, воспряни убо, да пощадят тебя Христос Бог, и же везде сы, и вся исполняй. Душе, я же зде временно, я же тамо вечно, подщися, окаянный, убудися! Уснула сном погибельным, задремала еси в пищах и питии нерадения. Видите, страдающие за слово и за свидетельство старопечатных книг. Это ожидает и нас. Господь избиенных утешает одеждами белыми, а нам дает время для исправления. Постараемся, Господа ради, постараемся и неленостно потрудимся, и поспешим сейчас, пока время есть. Душа моя, поднимись, что спишь? Конец приближается, и ты хочешь говорить, и так воспрянь, да пощадит тебя Христос, пребывающий везде и все наполняющий. Душа, то, что здесь временно, а то, что там вечно. Старайся, окаянная, и пробудись. Уснула сном погибельным, задремала ты в пищах и питье беззаботности. Виждь, мотылолюбная, и то при тебе. Боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова и сестра ее, Евдокия Прокопьевна, княгиня Урусова, и Даниловых дворянская жена Мария Герасимовна с прочими, мучатся в Боровске, в землю живы закопаны, во многих муках и пытках, и домов разорений, алчут и гладуют. Такие столпы великие! Им же не точен мир весь. Жены суть, немощнейшая чад, а со зверем по человеку борются. Чудо да только подивитесь лишь и сему. Как так? 8000 христиан имело. Домового заводу 1000, больше 200 было. Дети мне духовные, ведаю про них. Сына не пощадила, наследника всему, и другая так же детей. А ныне вместо позлощенных одров в земле закопано сидит за старое православие. Смотри, говнолюбка, что творится при тебе. Боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова и сестра ее, Евдокия Прокопьевна, княгиня Урусова, и Даниловых дворянская жена Мария Герасимовна с прочими, мучаются в Боровске, в землю живыми закопаны, после многих мук и пыток и домов разорения, жаждут и голодают. Такие столпы могучие, весь мир их не стоит. Женщины слабее детей, а со зверем за человека борются. Чудо! Этому больше удивляйтесь. Как так? 8000 крестьян имело. Собственной земли 1000 больше 200 было. Дети мои духовные, знаю про них. Сына не пощадила, наследника всему. И другая также детей не пощадила. А ныне вместо позолоченных постелей в земле закопано сидит за старое православие. А ты, душе, много ли имеешь при них? Разве мешок да горшок, а третье лапти на ногах? Безумная нутко, опрянися! Исповежь Христа, Сына Божия, явственне, полно укрывайтесь того. Добро рече некто от святых отец, яко всем нам един путь предлежит. Иного времени долго такова ждать. Само Царство Небесное валится в рот, а ты откладываешь, говоря, дети малы, жена молода, разориться не хочется, а того не видишь, какую честь убросили боярыни те, да еще жены суть, а ты мужик, да безумнее баб, не имеешь цела ума. Ну, дети переженишь, и жену-то утешишь, а затем что? Не гроб ли? Та же смерть, да не такова, понеже не Христа ради, но общий всемирный конец. А ты, душа, много ли имеешь по сравнению с ними? Разве что мешок да горшок и третьи лапти на ногах. Безумная, ну-ка поднимись и начни исповедовать Христа, Сына Божьего, открыто, полно скрываться. Хорошо сказал кто-то из святых отцов, что у всех нас один путь. Другого такого времени долго ждать, само Царство Небесное валится в рот. а ты откладываешь, говоря, дети мало, жена молода, разориться не хочется. А того не видишь, какое богатство и знатность бросили бояры не те, а ведь еще женщины. А ты, мужик, да безумнее баб, ум твой тронут. Ну, детей переженишь и жену утешишь. А затем что? Не гроб ли? Та же смерть, да не такова, ибо не за Христа, но общий всемирный конец. Блажени умирающие о Господе. Апокалипсис. Блажени творящие заповеди Его. Да будет область им на древо животное, и враты внидут в оград. Вне же псы, и чародей, и убийца, и идолослужитель, и всяк любяй, и творяй лжу. Блаженны умирающие за Господа. Апокалипсис. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы, и чародей, и убийца, и идолослужитель, и всякий любящий и творящий ложь. Апокалипсис, глава 22, стихи 14-15. Вот смотри, люди же были и померли, да не Христа для, плюнут на них. Несть им части с агнцем в ограде Бога живаго, и на древо животное области не имут. Понеже зде любили ложь и творили ю, и о правде агнче не подвязалися, но ища здешние сласти и жития отрадного не родили о будущем, и от скорби Христа ради всяких отклонилися, лицемеришися с миром сим, Христа не послушаще, як уже речено в Евангелии Иоанн, зачало 54-е. Рече Господь. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетесь вы и возрыдаете, а мир возрадуется, вы же печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, егда родит отроча, скорбь и мать, яко приспе год ея. Егда же родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир. И вы же, печаль и мать и ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радость его же я, никто же возьмет от вас. И в той день мне не вопросите ничего саже. Вот смотри, люди же были и померли, но не за Христа. Плюнут на них, нет у них общего с агнцем достояния в ограде Бога живого. И на древо жизни права у них не будет, потому что здесь любили ложь и творили ее, и за правду агнца не боролись. Но ища здешние сласти и житья отрадного, не заботились о будущем и от скорбей Христа ради всяких уклонялись, лицемерили с миром этим. Христа не слушали, как сказано в Евангелии Иоанн, зачало 57. Истинно, истинно говорю вам, восплачете вы и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы же печальны будете, а печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рожает, терпит страдания, ибо пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит страдания от радости, что родился человек в мир. Так и вы печальны теперь, но я увижу вас снова, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 20 по 23. Вот, су, любяй сласти и отраду мира сего, ванми Господем реченное, не на одрих слоновых почивать и учеником своим приказал, ниже радостью мира сего веселитесь, но скорбию и печалью удавляйтесь. Яко же и жена беременна, пред родинами день и ночь бедная печется, как бы разродитеся, ожидает яко часа смертного. А егда родила ребенка, так и все забыла. Так-то и христианское терпение Христа ради и мучения скорбно ныне кажется, а тогда в радости и забудем все. Егда же надежда наша Христос явится нам. Знаешь ли, тогда, егда животворит мертвенная телеса наша Духом Святым. Что ребенок из брюха вылезет паки из земли матери нашей? А ныне Божиим изволением отходим в Матерь свою, в земля и место, сходящий всяк, абе отыдет приятие муки или почести поживших. Вот, сударь, любящий сладости отраду этого мира, услышь сказанное Господом, не на кроватях из слоновой кости почивать ученикам своим приказал, и не радостью мира этого веселиться, но скорбью и печалью довольствоваться. Как и женщина беременная, перед родами день и ночь бедная волнуется, как бы разродиться, ожидает, как часа смертного. А когда родила ребенка, так и все забыла. Так-то и христианское терпение, Христа ради и мучения тяжко ныне кажется, а тогда, в радости, забудем все. Когда же надежда наша, Христос, явится нам? Знаешь ли, тогда, когда оживотворит мертвые наши тела Духом Святым. Как ребенок из брюха снова вылезет из земли матери нашей. А ныне, по Божьему изволению, отходим в мать свою землю на место. Каждый исходящий тотчас отойдет принять муки или посмертную славу. Так Дамаскин поет в степенах. Добро, братья моя и любимцы светы, помните Христов приказ и апостольское учение и святых отец наказания. Всякого добра добрейша суть книжное поучение, яко обретается живот вечный и радость оная бесконечная. А ходя и во тьме не весть, кому грядет, сирич о суетных упражняется, назирая, где пиры бывают, и глумы, и неудобные кличи, яко же писано, беседы злы тлят обычая благи. Так Дамаскин поет в степенах воскресные праздничные песнопения. Добро, братья мои, любимцы светы, помните Христов приказ и апостольское учение и святых отцов наставления. Всякого добра лучшее учение книжно, ибо им обретается жизнь вечная и радость та бесконечная. А ходящий во тьме не знает, куда идет, то есть суетными делами занимается, поглядывая, где пиры, шутки, неприличные крики, как написано, дурные сообщества развращают добрые нравы. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 15, стих 33. Всякому христианину подобает в молитве и в трудех пребывать, и в книжном прочитании, и в милости, и в любви нелицемерной, и в слове истинном, а не лстивом мира не стыдитеся, ащи поносят, ащи укоряют, ащи ненавидят, ащи напаствуют. Но побеждай благим злое. Сирич, терпи. Всякому христианину подобает в молитве и трудах пребывать и в чтении книг, и в милосердии, и в искренней любви, и в слове истинном, а не в лживом, мира не стыдится. Даже если поносят и укоряют, и ненавидят, и испытаниям подвергают, побеждай добром зло, то есть терпи. Поминай Господню заповедь Евангелия от Иоанна, зачало 52. Рече Господь своим ученикам: «Си заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысти были, миру бо свое любил бых. Яко же от мира несте, но ас избрах вы от мира. Сего ради ненавидит вас мир». Помни Господню заповедь Евангелия от Иоанна, зачало 52. Сказал Господь своим ученикам: «Заповедаю вам, любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Поминайте слово, еже азрех вам. Несть раб боли господа своего. Аще меня изгнаша, и вас и жденут. Аще слово мое соблюдоша, и ваше соблюдут, и прочее до сего. Сия глаголах вам, да не соблазнитеся. От сонмищ и жденут вы, но приидет час, да всяк же убиет вы, мнится службу приносите Богу. И сия сотворят, яко не познаша отца, ни мене. Но сия глаголах вам, да и когда приидет час, поминайте се, яко рех вам. Помните слово, которое я сказал вам: раб больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. И дальше до этого. Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из собраний. Но приходит час, когда всякий, убивающий вас, думает, что он служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили это, что я говорил вам. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 17, глава 16, стих 4. Ну, господине и братья, хорошо ведь, Христос сказал, так ведь, слово в слово, мир своих любит, а Христовых гонит. А миру тому державец дьявол, он так научает делать. А Христовых тех людей вяжут, да куют, да мучат, да беды наводят, да и в смерть загонит, потому что не любит он Христа того гораздо. И где же кем заповедь Христова соблюдается, ту благодать Духа Святаго преизобилует, а дьявола того палит сила Божия. Так он, что бешеная собака, бросается на человека того, и так и сяк ищет, как бы развратить и от веры, и от дел добрых, чтобы благодать-то отгнать от человека, так бы ему не тесно. А то су крест Христов, где увидит, бежит оттоль и зреть и не может. Того ради научил Никонян, не зврещий Христов крест трисоставный, а крыш латынской вместо его вчинил. Да и в перстах сложение истинное во Христа Иисуса не звергал, а во Антихриста устроил. Нас же да избавит от козни его Христос, ему же слава во веки. Аминь.